Гиллеровцы пришли в себя не сразу. С большим опозданием в сторону холма полетели их артиллерийские снаряды, вспахивая пустые окопы. В небе появился самолет-разведчик и, рискуя быть сбитым, низко, чуть ли не задевая брюхом вершины деревьев, забаражировал над лесом, выискивая то самое крупное артиллерийское подразделение, которое огневым налетом натворило много бед на железнодорожной станции. А в это же самое время, в другом месте, на окраине леса в нескольких километрах от реки Оршицы, где фашистам удалось захватить часть нашего берега, навести переправу и начать переброску крупных сил, в том числе танков и артиллерии, спешно занимала огневую позицию батарея капитана Флёрова. Бойцы расчехляли установки, снимали с грузовиков и открывали ящики, вынимали ракеты и устанавливали их в гнезда на направляющих. Из гаубицы опять произвели пару выстрелов, определили исходные данные для стрельбы ракетами. Командиры боевых установок, радостно возбужденные первым успехом, доложили капитану о готовности своих орудий к бою. Флёров был рядом с машинами. На наблюдательном пункте находились Кривошапов и оба конструктора, пожелавшие увидеть работу своих снарядов. «По фашистским захватчикам! Батарея!» Голос Флёрова звенел металлом. «Огонь!» Снова вспыхнули молнии, заливая все вокруг яростным слепящим светом. Дрогнула земля, раздался громовой гул, пахнуло пороховым перегаром, и одна за другой, стремительно набирая скорость, полетели огнехвостые кометы. Где-то там, за лесом, через несколько томительных секунд, послышался грохот мощных разрывов. А с наблюдательного пункта, захлебываясь от радостного возбуждения, глотая концы слов, докладывал по полевому телефону майор. «Переправу разнесло в дребезги! Все кругом горит! Чудом оставшиеся в живых, побросав оружие, разбегаются!» Через несколько минут автоколонна уже двигалась по лесной дороге, уходя и от этой огневой позиции. На этот раз немцам удалось засечь примерные координаты расположения батареи. В небе появились пикирующие бомбардировщики. Они с ревом устремились к тому месту, где еще недавно располагались боевые машины, и обрушили на опушку леса град тяжелых авиабомб, яростно перепахивая взрывами пустое пространство, уничтожая ни в чем не повинные деревья и кусты.